Казалось бы, что такое 21 тысяча в месяц для того, кто получает в год миллион? Вот и он так думал, когда брал ссуду. А оказалось, что это тяжелейшее, сокрушительное бремя, ни больше, ни меньше. В год это составляло 252 тысячи, и ничего не вычитается из налогов, потому что взято не под залог, а в качестве личной ссуды. Правление жилищных кооперативов на Парк-авеню не разрешало своим членам оформлять закладные на квартиры. Так что вместе с налогами выходило на практике, что нужно иметь 420 тысяч, чтобы выплатить 252. Из оставшихся 560 тысяч дохода за прошлый год 44 тысячи ежемесячно требовало содержание квартиры. 116 тысяч уходило на виллу в Саутгемптоне. 84 – плата по закладной и проценты. 18 тысяч – отопление, коммунальные услуги, страховка и ремонт. 6 тысяч – за стрижку газона и живой изгороди. 8 тысяч – налоги. Приемы гостей дома и в ресторанах обошлись в 37 тысяч. И это еще очень скромная цифра в сравнении с тем, что тратят некоторые другие. Например, при праздновании дня рождения Кэмпбелл в Саутгемптоне дело ограничилось только одним карнавальным поездом. Плюс, конечно, обязательные пони и фокусник, и стоило это меньше 4 тысяч. За школу, включая автобус, он платит в год 9400. На одежду и мебель ушло около 65 тысяч. И что эта статья расходов в будущем сократится, надеяться не приходится. Ведь Джуди все-таки дизайнер, должна держать марку высоко. Слуги Бонита, мисс Лайонс, уборщица Люсили Хобби, сторож дома в Саутгемптоне, обходится в 62 тысячи за год. И остается всего 226 тысяч 200 или 18 850 в месяц на дополнительные налоги, на то да сё, включая страховые взносы, набегает около 1000 в месяц, если брать в среднем. Оплату гаража на две машины – 840 в месяц. Домашнюю еду – 1500 в месяц. Взносы в клуб – около 250 в месяц. Убийственная правда состоит в том, что в минувшем году он потратил больше, чем 980 тысяч. Да, конечно, кое-какие траты можно слегка подсократить, но это вовсе недостаточно, если дойдет до худшего. А долга в 1,8 миллиона долларов, оборачивающегося непосильными ежемесячными выплатами процентов в 21 тысячу, не избавиться иначе, как вернув всю сумму. Или же можно продать квартиру и переехать в другую, поменьше, поскромнее, но об этом помыслить невозможно. Обратного ходу нет. Тот, кто жил на Парк-авеню в квартире ценой в 2 миллиона 600 тысяч, не может переселиться в квартиру, которая стоит 1 миллион. И никому этого не объяснишь. Даже и выговорить-то не рискнешь, если понятно, ты не круглый идиот. Тем не менее, факт. Такая вещь совершенно невозможна. Кооперативный дом, в котором они живут, один из первых, построен еще до Первой мировой войны. Тогда еще не совсем принято было приличным семьям селиться в многоквартирном доме, а не в особняке. И поэтому квартиры строились наподобие особняков с высокими в 11, 12, 13 футов потолками, просторными холлами, лестницами, помещениями для слуг, с паркетными полами в елочку, с внутренними перегородками фут толщиной, а наружными стенами потолще крепостных, и повсюду камины, камины, камины, хотя здания возводились с центральным отоплением. Особняк, да и только – Правда, в парадную дверь попадают не с улицы, а из лифта, который открывается в ваш личный отдельный вестибюль. Вот что ты имеешь за свои 2 600 000, и всякий, кто переступает порог двухэтажной квартиры Маккоев на 10-м этаже, сразу чувствует, что попал в сказочные чертоги, по которым обмирает весь мир. А за миллион что можно сегодня иметь? Самое большее, самое лучшее. Квартирку на 3 спальни в башне из белого кирпича, которые возводили в 60-е годы к востоку от Парк-авеню. Ни помещения для прислуги, ни запасных спален для гостей, не говоря о солярии, гардеробной. Потолки не выше 8,5 футов. Столовая есть, библиотеки нет. Холл размерами с чулан, ни одного камина. Лепнина грубая, топорная, а то и вовсе никакой. Перегородки из сухой штукатурки проводят любой шепот. И лифт прямо в квартире не останавливается. Вместо этого жалкая площадка без окон, на которую выходит по меньшей мере 5 ядовито-бежевых, голых, унылых дверей, обитых железом и украшенных 2 или более хитроумными замками каждая, одна из которых твоя. Так что совершенно очевидно, это невозможно. Он сидел, поджав свои ботинки Нью и Лингвуд по $650 пара к холодному белому основанию унитаза, шурша, зажатый в дрожащих руках газеты, и воображая, как его Кэмпбелл с глазами полными слез в последний раз выходит из мраморного холла их квартиры на 10-м этаже, чтобы начать спуск вниз. Раз я эту беду предугадал, о Господи, ты ее не допустишь, ведь правда же? Шискар, надо действовать немедленно, только бы уже получить отпечатанный текст. Когда заключается крупная сделка, вроде той, что задумано с Жескаром, заключается окончательно и бесповоротно, тогда составляют документальный контракт и отпечатывают типографским способом. Хоть бы уже получить отпечатанный текст. Шерман Маккой восседал на белом фаянсовом унитазе и молил создателя о благополучном завершении операции с Жескаром. А в Гарлеме в одном роскошном особняке сидели 2 белых молодых человека лицом к лицу с пожилым негром. Младший из 2, тот, что вел разговор, был потрясен тем, что ему открылось. У него было такое ощущение, будто он вынес из своего тела в Поднебесье и оттуда как посторонний слушает собственную речь. Одним словом, как бы это выразиться, преподобный Бэкон, я уж и не знаю, дело в том, что мы, то есть епархия, Англиканская церковь, мы вам выделили $350 000 в качестве затравки для создания фонда детского центра «Маленький пастырь». А вчера нам позвонил один репортер и сообщил, что ваша заявка на организацию такого центра отклонена Ассоциацией взаимопомощи еще 2 месяца назад, даже с ГАКом. Ну и мы... То есть, понимаете, мы не могли поверить, и поэтому слова продолжают вылетать у него изо рта. Но сам молодой посетитель, который, кстати, носит имя Эдвард Фиск III, уже мысленно от них отвлекся. Речь его идет в автоматическом режиме, а ум старается осознать, что, собственно, здесь происходит. Помещение, в котором они находятся, представляет собой просторный зал в стиле модерн. Непременные темные балки и карнизы из мореного дуба, вызолоченные гипсовые розетки, гирлянды и лепные бордюры по верху стен, и фигурные плинтусы понизу. Все тщательно отреставрировано. Всему возвращен исходный вид начала века. Такие замки возводили себе текстильные бароны в Нью-Йорке перед Первой мировой войной. Но теперешний барон этого замка, сидящий за массивным столом красного дерева, негр. Он сидит во вращающемся кресле с высокой спинкой, обитом кожей цвета бычьей крови. Лицо его совершенно невозмутимо. Это крупный, крепкий мужчина, из таких, которые производят впечатление мускульной силы, даже не обладая особой мускулатурой. У него лысый до самого темени лоб, а дальше идут гладко зачесанные волосы, и только за ушами взрываются мелкими завитками. На нем черный двубортный пиджак с острыми лацканами, белая рубашка с высоким, туго накрахмаленным воротничком и черный галстук в косую белую полоску. На левом запястье часы, такие массивные, ослепительно золотые, что светят, как электрический фонарик. Фиск снова отчетливо услышал собственный голос. «Мы позвонили, собственно, это я позвонил, в ассоциацию. Со мной говорил некий мистер Любидов, и он сказал, я только повторяю его слова, он сказал, что несколько, он даже точно сказал, 7 членов дирекции детского центра «Маленький пастырь» отбывали тюремное заключение, а 3 и в настоящее время отпущены под залог, то есть формально, с точки зрения закона. Фиск оглянулся на своего товарища Моуди, адвоката. Должны считаться, рассматриваться как заключенные. Фиск вытаращил глаза, выжидательно вздернул брови и вперился в преподобного Бекона. Это была попытка, явно безнадежная, втянуть барона в вакуум разговора. Спрашивать, требовать объяснений он, конечно, не смел. Самое большее – предъявить кое-какие факты, чтобы сама логика положения вынудила того на ответ. Но у преподобного Бекона на лице не дрогнул ни один мускул. Он смотрел на молодого человека с отвлеченным интересом, словно перед ним клетка с тушканчиком, скачущим в колесе. Узенькая ленточка усов по краю верхней губы осталась неподвижной. Потом преподобный забарабанил по столу 2 пальцами левой руки, всем своим видом, как бы говоря, «Так, ну и что из этого следует?» В конце концов не выдержал и ринулся в вакуум не преподобный Бекон, а Фиск. «Из этого следует, ну, то есть, по мнению ассоциации взаимопомощи, как они на это дело смотрят, ведь они инстанция, оформляющая лицензии на организацию детских центров, и вы можете себе представить, какое впечатление они так заботятся, чтобы все было безупречно. Это дело важное, политическое. А тут 3 из директоров детского центра «Маленький пастырь», те, что выпущены под залог. Они в глазах закона в настоящее время заключенные, поэтому на них распространяется все, что... Ну, в общем, все ограничения. И остальные 4 – это люди с уголовным прошлым, что само по себе уже дает основание, словом, правилами запрещается. Неловкие обрывки фраз продолжают вырываться у него изо рта, а мысли мечутся в поисках выхода.